Эпилог. Мои глаза распахнулись. Меня встретили балдахины кровати и пение птиц за открытым окном. Теплый летний ветер бился внутрь, развивая занавески. Свет ложился на простыни золотыми полосами, и все вокруг казалось до странности живым, как будто дом сам дышал вместе со мной. Я повернула голову и увидела напротив стену, увешанную нашими фотографиями. Наши лица, застывшие в мгновениях. Вот он, Габриэль, смеется, обнимает меня за плечи, а рядом та самая фотография, где он впервые притянул мне фотоаппарат, и я не знала, что в тот миг он подарил мне не просто вещь, а воспоминание длиною в жизнь. Дальше шли фотографии Кассиана, Амары и наши семейные в саду. Приподнялась, босыми ногами коснулась пола и на мгновение задержала дыхание. Было так спокойно, что даже сердце билось мягче. Тихое солнечное утро, наполненное необыкновенным удовлетворением, где не было боли, страха и прошлого. Накинула халат и вышла из комнаты. Дети спали в своих комнатах. Прохладный пол под ногами приятно охлаждал. Везде было так солнечно, словно дом светился изнутри. Я спустилась вниз, следуя за запахом роз и свежего воздуха. Сад заливало солнце. И там, среди пышных кустов, я увидела его. Габриэль. Он сидел на садовой скамье, чуть наклонившись вперед, и смотрел вдаль. Туда, где небо касалось земли. Озеро у нашего дома только просыпалось, отражая в себе блики солнца. Я остановилась у тропинки, боясь пошевелиться. Он был таким же, как и в каждое наше совместное утро, что казалось бесконечным. Его плечи, руки, знакомый изгиб губ. Ветер трепал прядь его волос, и в солнечном свете все вокруг будто расплывалось, становясь светлее, мягче, будто время само боялось дотронуться до нас. Лепестки роз опадали, касаясь легким движением моего лица. Их запах был таким отчетливым, приятным, словно из сна. — Ты рано сегодня? — прошептала я, подходя ближе. Он медленно повернул ко мне голову. Его глаза были такие, какими я помнила их всегда. Мудрые, немного уставшие, но теплые и всегда любимые. Он мягко улыбнулся при виде меня. Солнце играло на его ресницах и делало оттенок его глаз янтарным, практически прозрачным. «Хотел встретить рассвет», — сказал он. «Сегодня он другой». Мой взгляд последовал примеру Габриэля и коснулся рассвета. Солнце и вправду было другим. Воздух невероятно чистый и свежий, и каждая тень в саду будто оживала. Розы сияли в росе, словно осыпанные крошечными звездами. Я вдохнула глубже, села рядом, чувствуя, как между нами остается всего дыхание. Его рука коснулась моей, осторожно, будто боялся спугнуть момент. Мы молчали. Мир вокруг будто растворялся в свете. Все становилось прозрачным. Дом, сад, розы. «Красиво», — произнесла я. «Да», — он улыбнулся. «Знаешь, я всегда думал, что рассвет — это начало, а теперь понимаю, это еще один способ сказать «прощай». Я посмотрела на него. «Мы ведь уже прощались, Габриэль». «Может быть». Он чуть опустил взгляд. «А может, мы просто не умеем отпускать то, что действительно любили?» Я тихо усмехнулась. «Или то, ради чего стоило умереть?» «Нет», — покачал он головой. «Ради чего стоило жить?» Я почувствовала, как что-то теплое разлилось внутри. Так спокойно, что даже боль показалась далекой, чужой. «Ты все еще говоришь, как будто не ушел». Он взглянул на меня и чуть прищурился, будто солнце мешало смотреть прямо. А я и не уходил. Просто стал частью этого утра, этого сада, тебя. Я опустила глаза, чтобы спрятать дрожь в ресницах. «Если это сон, — прошептала я, — пусть он никогда не закончится». Он тихо засмеялся. «Тогда не просыпайся». Я подняла взгляд. «А если проснусь, значит, увидишь меня снова, в каждом рассвете». Он протянул руку, коснулся моего лица. Его пальцы были теплыми, живыми. Я не знала, как должно быть, возможно ли это, но не хотелось думать. Я просто взяла его ладонь и прижала к своей щеке. «Я люблю тебя, Габриэль», — прошептала сквозь дрожь в горле, прикрыв веки. «Я люблю тебя, Ариэлла». Его губы обдали теплом мои. «Ты разрушила мое проклятие, Ламия Белла. Ты дала мне шанс на новую жизнь. Никто не разрушит то, что мы построили с тобой вдвоем». Я открыла глаза, и на миг показалось, что весь мир растворился в этом моменте. «Обещаешь?» «Обещаю», — сказал он. «Даже если рассвет сменится ночью, я все равно найду тебя, Ариэлла». «Даже если рассвет сменится ночью, я всегда буду помнить тебя». Солнце поднималось выше, обдавая нас золотом. Мы сидели рядом среди роз, и время будто затаило дыхание. И, может быть, именно так и должно было все закончиться. Не смертью, не прощанием, а рассветом, где наши сердца, наконец, нашли покой. «Смотри, мы справились, аморе мио!»